В аэропорт нас провожала парочка, что доставляла нас к Родиону. Вид у них был жалкий. Огромные мешки под глазами в купе с синяками. На мой вопрос, почему они так плохо выглядят, те лишь зло посмотрели на девушек. Я уже подумал плохое, но девушки объяснили. Как оказалось, пока я ловил рыбку, им было очень скучно, и они доставали охрану. Эти хитрые создания даже спали по очереди, чтобы держать всю охрану в тонусе. Больше всех доставалось, естественно, нашим конвоирам. Они их шугали так, что те реально боялись уснуть. Кому понравится проснуться с ножом у причинного места и вопросом: «А ты почему мой покой не охраняешь, а спишь?» Вот так и развлекались. Бедные мужики охраняли не коттедж, а сон друг друга, и то с перебойным успехом. Насколько я понял, последние пару дней они спали урывками, по паре часов. Приземлились, заселились, я быстро отыскал бар и начал там скучать, а вот девушкам все было интересно. 2 дня они потратили на осмотр окрестностей и рынков, лишь затем уговорили меня на поездку к злосчастным пирамидам. Выехали мы утром на довольно неплохом автобусе, но, видимо, про Канди никто из местных не слышал или слышал, но боялся простыть и умереть. Предвидя ситуацию, я набрал с собой целый рюкзак воды и алкоголя. Наша дорога проходила через долину царей, экскурсовод что-то вещал, я скучал ровно до того момента, пока перед глазами не начала мигать надпись. Сигнал подавал мой наруч. С ним я вообще никогда не расставался, как собственно и со вторым. Обнаружена зала блокировки. Главный управляющий модуль работает в аварийном режиме. Необходимо произвести настройку и отладку. Проверка завершена. Ваш статус – полный доступ. Рекомендовано произвести настройку и отладку. Положение определено, маршрут проложен. Желаете приступить или запросить соответствующего специалиста? Приступить запросить. Глава 38. Докопаться до истины. Снежка, срочно прикинься, что тебе плохо. Мя, попроси остановить автобус и делай вид, что помогаешь Снежинке. Вода у меня в сумке. Я скажу, когда все. Темную не надо было просить 2 раза. За что я ее обожал, так это за то, что все вопросы она задаст потом, и то, если сама не догадается, зачем это было надо. Мне это напомнило рассказы прадеда о послевоенных годах. В то время стоило кому угодно крикнуть «ложись», и падали лицом в землю абсолютно все, кто услышал. Сейчас времена другие, все будут полчаса смотреть на тебя как на дурака или искать причину, по которой ты это кричал. Поэтому Снежинка уже лежала в проходе автобуса, на котором мы отправились на экскурсию. Мя, подняв панику, облила низ майки водой и утирала лицо своей подруги, дабы привести ту в чувство. Автобус, проехав еще с пару десятков метров, встал. Я в это время уже загружал навигатор, дабы отметить точку на карте и позже сюда вернуться. Спустя минуту по моей команде Снежинки сразу же похорошело, и мы двинулись дальше. На самой экскурсии не было ничего особенного. Правда, девушки были немного поражены, когда осознали, что все это построено без применения магии. Посреди экскурсии Снежка увидела верблюда и ломанулась его погладить. Затем ее не надо было долго уговаривать, чтобы с ним сначала сфотографироваться, а затем и посидеть верхом. Так мы и лишились 20 уе. Можно, конечно, сбить цену и втрое, но мне было откровенно лень. Благо денег у нас теперь хватало, а фотографии можно посмотреть только на телефоне, обратилась ко мне темная, да и вторую этот вопрос тут же заинтересовал. Нет, можно на флешку сбросить, и сможете смотреть на проекторе или телевизоре, а можно распечатать в любом размере и хранить как картины. Спустя несколько секунд я понял, что возвращаться мы будем с кучей альбомов, записями и десятком крупных копий на полотне. Вернувшись в отель, мы поели, а затем отправились искать местный прокат авто. Искомое нашлось не сразу, но радовало то, что все же нашлось. Там мне приглянулся слегка подгулявший пикап, который я и арендовал на пару дней. На обратном пути, предварительно узнав адрес, мы заехали в строительный магазин, чтобы купить там фонарики и несколько лопат. К сожалению, ничего лучшего мне в голову не пришло. Уверен, что как только я откопаю, что хотел, то меня озарит идея, как это стоило бы сделать быстрее и проще. Оно же так всегда бывает. Поскольку отправляться на поиски решено на закате, время до искомого еще было. Надо бы искупаться, раз уж мы тут, и снова на ближайший рынок. Нам нужны купальники. Придя на риф, в котором были высечены ступени, мы с Мией сразу же полезли плавать, а вот темная не решалась. «Почему ты не заходишь?» – решил спросить я. «А это безопасно?» «Ну, если ты умеешь плавать, то вполне. А как же водяные хищники? Если ты про акул, то они редко нападают на людей, да и не подплывают они сюда. Давай к нам, тут нечего бояться. Просто непривычно, у нас такие места всегда огорожены. Делается что-то на подобие маленького залива с очень узкими протоками для воды, чтобы никакие крупные твари не забрались в залив. К тому же периодически залив проверяется на случай, если какая-то тварь пробралась, будучи еще маленькой, а затем подросла уже внутри. Не беспокойся, тут таких проблем нет». Мои слова смогли ее убедить, но все же было заметно, что она старается контролировать окружающее пространство, видимо, по старой привычке. В конечном итоге она так и не смогла полностью расслабиться и насладиться купанием. На закате мы выдвинулись в путь, ехали по навигатору, дорога отняла пару часов, и стало абсолютно темно. Добравшись до отмеченной точки, я переключил внимание с телефона на то, что выдавал мне наруч. С ним было сложнее. Первая трудность, с которой я столкнулся, это огромная куча сообщений. Я до сих пор так и не добрался все это прочесть и убрать. Когда выключил тревожное оповещение о том, что мы снова приблизились к чему-то, оно встало в общий список, который закрыл весь обзор. Скрыв всю эту текстовую массу, я долго пытался настроить работу наруча, дабы тот смог отображать уровень сигнала. Это было похоже на то, если бы я попытался обнаружить спрятанный роутер, бегая с телефоном и отталкиваясь от уровня сигнала. А сигнал был мощный. Вручив Снике телефон, показал, как и когда стоит отмечать точки на карте. Сам принялся ездить в разных направлениях до пропажи сигнала. Мне очень крупно повезло, так как дорога, по которой мы проезжали днем, цепляла лишь самый край круга, где был сигнал. По отметкам на карте я примерно определил окружность с диаметром в 500 метров. Его примерный центр был за куском не очень большой скалы. Она больше всего походила своим размером на трехподъездную двухэтажку. Оставив машину по ту сторону скалы, мы в три лопаты принялись копать рядом с ней. Еще по пути из строительного магазина я позаботился о покупке удобной одежды и обуви на троих, а также еды на пару дней. Лучше привезти назад то, что не понадобилось, чем страдать в случае чего. Копали под светом маленьких прожекторов, которые находились на крыше авто. Первое время их было вполне достаточно, но позже пришлось доставать фонарики. Мия устала первой, а потому просто светила нам, потом она поменялась со Снежкой. Один я махал инструментом, как бульдозер. Затем и вовсе пришлось копать одному, потому как землю уже не получалось выбрасывать наверх. Вот про ведра я и не подумал. В пикапе нашлась старая пластиковая канистра, обрезав которую, мы начали использовать ее вместо ведра. Туда я и сыпал грунт, что девушки высыпали наверху. Примерно на трехметровой глубине мне попалась ровная каменная плита. Обкопав ее с разных сторон, удалось заметить, что она под небольшим углом. Я начал обсыпать грунт в направлении выше, расширяя уже выкопанное пространство, а по факту засыпая уже пройденное. Спустя 3 часа работы 5 метров в сторону, плита закончилась, появилась необходимость менять направление. За углом плиты обнаружился вход. Проем был 1 метр на 2, а вместо двери еще один каменный прямоугольник. И снова лопата мне в помощь. Сдвинуть каменюку вручную у нас явно не выйдет, поэтому надо придумать план, как это провернуть. Хотя, что там думать? Прокопать траншею, чтобы по диагонали вверх можно было прикрепить трос и попробовать дернуть машиной. Прикрепить. ХМ. Нужен сам трос, перфоратор и хотя бы анкера. Поскольку ни идей, ни необходимого оборудования у нас нет, возвращаемся назад. И если за день никто не наткнется случайно на наши раскопки, то завтра вечером мы продолжим. Глава 39. Копай. Проснувшись ближе к обеду, я не стал спешить с поисками необходимых вещей для реализации моей идеи. Хорошо все обдумав, было решено позвонить Родиону. После недолгого разговора он попросил дать ему пару часов времени. Отзвонился он примерно через 3. Сказал, что что-то там решил, и в течение недели ему должны предоставить этот участок под строительство какого-то объекта, который официально будет числиться за местным государством. Таким образом, он подарит Египту недвижимость, но при этом оставит за собой право на управление им и землей вокруг. Землей громко сказано, буквально 50 метров во все стороны от указанной мной точки, но тем не менее, так мне дали добро на продолжение работ. Помимо этого появились и работники количеством 18 штук. Все местные и, судя по лицам, привыкшие не лопатой, а ножом работать, возвращались уже в компании вышеупомянутых, кои взяли с собой все необходимое. В списке был и малюсенький экскаватор, и отбойный молоток, и куча еще чего-то мне непонятного. По поводу неразглашения меня заверили. После того, как мы добрались до места раскопок, мне практически не надо было участвовать. Было ощущение, что парни и без меня отлично знают, что необходимо и как. Уже через полчаса я любовался на открывшийся каменный зев. Свет фонарика тонул во тьме, а я тем временем вспоминал о том, что подобные помещения следует проветривать в течение нескольких дней, дабы выветрить оттуда всю заразу. В противном случае можно подхватить как минимум пневмонию или так называемое проклятие. Существует мнение, что из-за отсутствия доступа свежего воздуха весь тот, что был внутри, насыщен вредоносными спорами каких-то грибков или плесени, которая там разрасталась столетиями. Ну, это если я ничего не напутал. Какой-то парень протянул мне респиратор. Понятно, и это они и учли, в отличие от меня. Сейчас появилось стойкое ощущение, что все вокруг гораздо продуманнее и опытнее меня. Ну ничего, мне как-то все равно, у меня есть цель, и я ее достигну. Вооружившись фонариками, мы всей толпой двинулись внутрь. Коридор из каменных плит был под сотню метров и под совсем небольшим углом уходил вниз. Он закончился поворотом направо, где немного изменилось окружение. Стены стали белыми, будто бы их покрыли мелом или штукатуркой, и, судя по отвалившимся кускам, так оно и было. Через десяток метров коридор закончился помещением 5×5. В нем был всякий хлам, что успел сгнить и истлеть, лишь железные и глиняные предметы хоть как-то сохранились. На стенах были какие-то надписи, выполненные в форме гравюр. Что тут происходило далее, я не в курсе, так как направился дальше, помещение оказалось проходным. Через вторую сотню метров мы попали в большой зал, размеры которого больше походили на школьный спортивный. Тут было гораздо интереснее. Вокруг хватало всякого хлама, но у дальней стены виднелось что-то странное. Одноместная колесница, запряженная двумя парами лошадей, была выполнена из камня и разукрашена. Краска практически слезла, но все еще можно понять, что и как было раньше. На колеснице стоял неизвестный человек, который в руках держал коротенький меч, буквально 50 сантиметров, плюс рукоять. В отличие от всей статуи, меч был из меди. Понял я это по его зеленому цвету. За повозкой находился большой трон на нескольких ступенях, на коем помещался еще один, мне неизвестный. На его руке довольно точно изображен мой наруч. Понятное дело, что я не смог пройти мимо, да идти было некуда. Подойдя в упор и протянув руку, понял, что пришло какое-то извещение. Как оказалось, это был запрос на доступ, в чем мне не было отказано. В стене за статуей появился проход, камень буквально растворился, образуя проем 2×2. Понадобился всего десяток метров, чтобы оказаться в нужном мне месте. Передо мной появился бассейн, совсем небольшой, метра полтора глубиной. В нем налита темно, синяя жидкость, в которой лежала большая, почти метровая сфера из белого металла. Не удивлюсь, если это окажется серебро. Вдоль стен расположены столы с какими-то каменными прямоугольниками. Я не сразу осознал, что в этой комнате работает магия. А когда обернулся сказать об этом девушкам, то понял, что прохода назад нет, стена снова стала монолитной. Подойдя к ближайшему столу, увидел каменную табличку с надписями на том же языке, что и мой наруч в самом начале. Когда я решил протереть каменный планшетик, то надписи заскользили по нему, будто бы камень был жидким. Спустя пару минут я понял, что это и есть аналоги современных планшетов. Так и началось мое изучение содержания. Девушек я отправил наружу, чтобы те придержали рабочих. Я не боялся, что они что-то украдут. Я не хотел, чтобы они знали о еще одном помещении. Спустя пару часов я вышел на улицу. «Ну что там?» – поинтересовалась Снежинка, едва завидев меня. «Очень много информации, я не успел прочесть и сотой доли. Так, по основному прошелся. В общем и целом эта сфера и блокирует магию, таких же почти полсотни по всему земному шару. Они как на континентах, так и на дне океанов, да по одному на полюсах. Ты собираешься отключать блокировку, ведь твоя раса может стать сильнейшей в поясе?» «Нет, конечно, у нас и так все хорошо. Думаю, если отключить, то на ближайшие 200 лет мир погрузится в войны и анархию, если человечество переживет подобное. Но ты мог бы стать главным, дать людям знания, повести всех за собой. А оно мне надо, Тем более, что это не отменит войны. Наверное, добавил я, на секунду представив себя главным на земле. Нет, я как минимум к такому не готов, поэтому оставил все как есть, за исключением пары деталей. Я теперь смогу пользоваться магией здесь. Мой наруч переведен в режим администратора с постоянным доступом. В общем, у меня повышение. И еще нашел нишу, в которой хранятся небесные камни. Их я набрал 20 и сразу же отправил в прокарман. Думаю, они мне еще пригодятся. Осталось попросить Родиона построить что-то над входом и охранять. Очевидно, что без такой реликвии, как мой наруч, в тайную комнату никто не попадет, но лучше бы никому в целом не знать, что под землей есть какие-то секреты. Всю инфу, которую можно скопировать, я перенес в наруч, поэтому до конца отдыха мне будет что почитать. Глава 40. Главное не палиться. Весь оставшийся отдых мы проводили, как и полагалось отдыхающим. Пили, купались, мешали соседям спать скрипами да стонами. Один раз отправились нырять с аквалангами, точнее девушки были в них, в то время как я мог позволить себе нырять в одной маске. С разблокированной магией у меня не было проблем с дыханием под водой, главное, не увлекаться и периодически всплывать, делая вид, что надо дышать. Ничего особенного, обычный отдых обычных людей. Девушкам острова запретили упоминать наше открытие или как-то обсуждать это, пока мы на земле. В других мирах, только если рядом нет землян, я не собираюсь давать человечеству еще одну возможность массово убивать друг друга и землю в целом. Может быть, какие-нибудь активисты из Гринписа и попытались бы улучшить состояние нашей планеты, но думается мне, что остальные люди делали бы наоборот. Да и в конце концов слишком много в нашем мире не очень хороших граждан, а позволить им получить реальную силу – это не лучшее решение. Пусть будет, как будет. Максимум, на что я соглашусь, так это самостоятельно создать разово что-то, что сможет немного поправить экологию. Как-то, знатно поднакидавшись, пришли к идее позвонить какому-нибудь Илону Маску и под клятвой и договором о неразглашении отправить его ракетой в один из порталов на Марс, дабы человечеству было проще его исследовать и осваивать. Но после еще часа обдумывания и возлияний я все же пришел к мысли, что рано или поздно эта тайна вскроется, а учитывая масштаб и количество вовлеченных, скорее рано. С Родионом немного проще, база закрыта, доступ к порталу у единиц, и те своей жизнью дорожат, а то, что он в глухих лесах нашел золотую жилу и начал разработку, так, по-моему, обычная история. Когда наотдыхались, то потратили еще 2 недели на путешествие, посетили почти все интересные и красивые места, о которых я знал, с другой стороны, что я там зал-то. Путешествовали самолетами, так как переместиться в место, в котором я еще не был, слишком опасно, да и заметить могли. Потому летали как обычные смертные. Закончился наш отдых в Альпах. Девушки практически не покидали арендованный домик, а я весь день проводил, катаясь на сноуте. Там мы провели 4 дня, коих мне хватило, чтобы вдоволь накататься. Но один день ушел на поиск очередного блокиратора. Имея на вооружении магию, докопаться до помещения не составило никакого труда. Собственно, и ничего нового я там не обнаружил. Что меня порадовало, смог скопировать еще один кусочек информации, которую я читал утром и вечером каждого дня. Из записей, что по большей части были отчетом о работе установок, удалось выделить и другие очень полезные вещи. Это оказалось сложно, так как информация была в виде итогов, а не общего описания процессов. Насколько я понял, эти отчеты регулярно отправлялись на основную планету, где их проверяли. Из них, собирая как пазл, я выделил места, где указывались некоторые моменты учебы тех, кто здесь рос и обучался, а также были сведения о ремонте и обслуживании как блокираторов, так и порталов. Последних раньше было довольно много, и в каждом городе свой, а вот городов относительно мало. Не знаю, совпадение или нет, но и тех и других, да и третьих на земле было поровну. Как вернусь снова, займусь поисками, может и удастся найти хотя бы парочку уцелевших порталов. А сейчас пора назад. Вернувшись в свой город другого мира, первым делом пришлось снова проводить инспекцию и выдачу ЦУ. Теперь же, когда у меня есть свободная торговая линия на Землю, развитие и рост благосостояния пойдут куда веселее. Хотя и так Европа росла и развивалась семимильными шагами. Мела и принцессаны разъехались по домам, было забавно наблюдать, как они прут по куче картин и фоток, но при этом обе жутко довольные. Повидавшись со всеми своими, отправился в мир проклятых, там у меня еще куча всего интересного. Оказавшись по ту сторону, я был приятно удивлен. Вокруг уже практически не видно прошлых следов запустения. Все вокруг успели привести в порядок. Более того, вокруг была куча растительности. Помимо цветов и плодовых появилась обычная трава, которая застилала все, где не было камня. А многие здания начали обрастать то ли виноградом, то ли плющом. Подходить и выяснять я не стал, направившись к главному своему зданию, попутно рассматривая большой купол, который накрывал весь город, защищая его от кислотного дождя. К моему приятному удивлению, меня встречали местные главы. Перед входом на крыльце стояли Виталий, Брант и Виесат. Первым из них заговорил Виталик. «Рад видеть тебя, как прошла поездка?» — спросил он, пожимая мне руку. «Отлично, замечательно отдохнул, обзавелся новыми знакомыми, получил отличный договор на торговые отношения между мной и землей». Как-то слишком пафосно прозвучало. «В общем, теперь есть человек, через которого можно свободно вести дела. Здорово, надеюсь получить прибавку к зарплате». «Ну да ладно, шутки в сторону. Недавно приходил представитель от темных, сперва искал тебя в Атлании, но когда узнал, что в ближайшее время ты недоступен, то его направили ко мне, я же у тебя вроде бы как главный военачальник». «Да, продолжай, мне было интересно, к чему он ведет». «Так вот, в первую очередь тебе передали приглашение на соревнования за право быть главнокомандующим». С этими словами он протянул мне что-то, похожее на круглую медаль, на которой имелась булавка для крепления на одежду, а также он очень долго вызнавал у меня про все известное мне оружие. У них там какие-то ограничения на магию и использование другого типа оружия. Я ему сказал, что ты не будешь ничем таким пользоваться, максимум бластеры возьмешь, но он с неимоверным педантизмом заставил меня перечислить все известные виды оружия, даже те, которых я не держал в руках, но теоретически могут оказаться у тебя. Комиссия проанализирует эту информацию и дополнит список. Видимо, бюрократия и там процветает. В общем, мы несколько часов заполняли список. Ты же знаешь, я успел практически из всего современного пострелять, поэтому список вышел внушительный. По поводу теоретического, тут ты извини меня, пожалуйста, но учитывая бластеры, я назвал и все оружие подобного типа, которое смог вспомнить. Я же не хочу, чтобы из-за моей оплошности тебя дисквалифицировали. Надеюсь, ты не сильно там разошелся, а то ты и звезду смерти из «Звездных войн» мог им назвать, а они и поверят. КХМ, ты бы видел его глаза. Сказав это, он очень ехидно улыбнулся, явно что-то вспоминая, и быстро направился куда-то по своим делам. Ты серьезно? Мне пора, не могу говорить, все давай. Представляю, если этот придурок действительно описал им объект размером с Луну, который может испепелить планету, как они там у себя струхнут. Да и свой личный Дарт Вейдер у меня есть, вон он бегает паразит лохматый. Ну, а у остальных что, кто меня еще чем-нибудь порадует? У тебя, правда, есть звезда смерти, как описал Виталий? Забеспокоился Виесат, а гном даже подошел поближе, чтобы все расслышать получше. А тебе чего бояться-то, ты же здесь, под моей опекой. Ну, вот в том и дело, что я здесь, а мои родные и близкие нет. А, понял, не беспокойся, у меня еще нет ничего подобного. Еще, ага, руки еще не дошли, надо бы поговорить с Ланилем по этому поводу. После этих моих слов темный заметно начал приближаться по цвету к светлым, а Бранду я посоветовал рот прикрыть, чтобы муха не залетела. Он тебя очень ждет, напридумывал там кучу всего, но я ему запретил делать что-то, чего ты не разрешал, мало ли, — продолжил Виесат, на что я кивнул и поблагодарил его за предусмотрительность. «А ты чем порадуешь?» — обратился к Бранду. «У нас все отлично, работа кипит. Внедряем в производство твои технологии, не все, но многие. В общем, жаловаться почти ни на что». «Почти, да, стратегический запас топлива заканчивается», — почему-то опустил он глаза на этой фразе. «Как, я же перед приходом сюда, уточнял в Европе, они сказали, что регулярно поставляют вам уголь в огромных количествах. Да эти коротышки весь алкоголь уже выпили, вот что у них там заканчивается. А плоды трогать я запретил, их не так много у нас растет, чтобы вместо еды им поило гнать», — пояснил мне Виесат. «А-а, не переживай, попробую сегодня отправить запрос, если все нормально, то к вечеру у вас все будет. Только смотри мне, чтобы без фанатизма, увижу кого, кто работать не может или шатается, всех лишу». «Как можно, Мы же покапли всего и только после смены, начал было оправдываться гном, но быстро остановился после моего жеста. Знаю я все, пил уже с вами. Надеюсь, ты меня услышал. У меня вопрос другой, что по моему чертежу, какому из них, особому? Это слово я выделил, давая понять, о чем речь. Эту конструкцию собирало ограниченное количество гномов, и никто из них не знал, зачем она, об этом знал только я. Они, сами не зная того, делали и другие вещи, которые будут устанавливаться на главную. Но опять же все секретно, и кроме меня знает только Виталий, он же и дает иногда советы. Так готово оно. Непонятно, зачем беседку было делать из металла, да еще и такого, но мы все сделали. Зайдя в один из сборочных цехов, он показал мне результат. Перед нами был кузов, чем-то похожий на кузов от минивэна, но сильно увеличенный в размерах, где от моей макушки и до потолка оставалось около 30 сантиметров. Сама конструкция очень хорошо продумана в том плане, что я старался использовать минимум материала с максимальной прочностью. Поэтому много где были дополнительные ребра жесткости или двойные профили. Сделано все из металла, имевшего вес магния и прочность титана. Прочность придавалась после магической обработки. Этого металла у гномов довольно много, но они его не особо и добывали, так как он практически нигде не использовался. Одной из причин было то, что существовало много других видов металла, которые по итогу обработки гораздо прочнее, но при этом их изготовление выходило дешевле. А вот для моих целей он подходил как нельзя лучше. Также я заметил много мелких изменений, это, видимо, уже Виталик вмешался в процесс и давал советы. Отличная работа, неси сюда остальные детали, на обратной стороне чертежа есть их номера. Чертежи, по которым делали детали, также имеют эти номера. Понял, через час все будет тут, не расскажешь, что это. Пока не время, потом сам все увидишь. Из мастерских я направился к Ланилю. Надеюсь, он там не загрустил, после того, как ему запретили создавать все, что он захочет, без моего разрешения. Зайдя в его лабораторию, увидел Светлого, который что-то читал. Оторвался от чтения он только после того, как я с ним поздоровался. Едва заслышав мой голос, он все бросил и даже смог меня немного напугать, так как он подбежал с безумным взглядом и схватил меня за руку. Но я быстро успокоился, поняв, что он хочет как можно быстрее подвести меня к чему-то и показать. Вот, показал он на несколько предметов, лежащих на столе. И что это? Скептически смотрел я на то, что лежало, а лежало там несколько комков не пойми чего, из одного торчали кольца. Вот это все я создал из органа, взятого у проклятых. Схватив первую штуковину, которая была похожа на комок мышц, к которым приделаны кольца и металлическая пластина, он быстро одел ее на свою кисть и направил в мою сторону, запустив в меня любой атакующей конструкцией. Я, недолго думая, выбрал простейший фаербол и запустил его в Светлого, но тот не долетел и впитался прямо в арт на руке. Из любопытства я еще несколько раз пробовал атаковать разными стихиями. Безрезультатно, артефакт поглощал все. А не может перенасытиться? Нет, все, что он поглотил, можно перенаправить напрямую в душу или в накопитель, да куда угодно, в принципе. А если и там закончится место, тогда он автоматически начнет распылять ману вокруг. То есть ты уже все продумал, констатировал я факт. Наверное, но всего продумать нельзя, всегда найдется способ все сломать. Понял, отличная работа, надо будет сделать таких побольше. Что еще? Потом он взял схожую штуковину, но уже без колец, она вообще выглядела слизкой и липкой, к тому же с нее свисали щупальца. Светлый попросил взять наполненный накопитель и поднять его в вытянутой руке, что я, собственно, и сделал. Ланиль, как заправский метатель, бросил эту гадость прямо в мой кулак, я еле сдержался, чтобы не убрать руку. После того, как эта хрень буквально влипла в мой кулак, а щупальца, перехлестнувшись, обмотались вокруг, я понял, что мана из накопителя стремительно исчезает. Спустя десяток секунд накопитель был полностью пуст, и мана понемногу начала выходить из моего наруча, струясь тоненьким потоком через руку. Понадобилась целая минута, чтобы содрать с руки эту гадость. В то же время в моем воображении уже проносились образы, как я стреляю очередями этой хрени из пневматического пулемета по магам или как незаметно прикрепляю его кому-нибудь на спину. А последний – это маносборник. Очень удобный. Посмотри на него магическим взором. Перейдя в конструктор, я увидел, как от последнего комочка плоти отходит конструкция, которая равномерно вокруг себя образует сеть. Она автономно поглощает всю ману, что есть вокруг, поэтому в этом помещении ее сейчас и нет. Я смог сделать два режима: обычный, это как сейчас, и ускоренный, но там есть особенность: чем больше уже накоплено, тем шире раскидывается сеть и охватывает большую площадь. А если подключить огромного объема накопителей и изначально напитать большим количеством, думаю, через какое-то время у нас будет заполненный накопитель и опустошенный атманы-континент. Но это не точно. Но я почти уверен, что система не может расширяться бесконечно. Рано или поздно она уравновесится. Ну, или закончится мана. По моим расчетам, сеть может вырасти на пару тысяч километров в каждом направлении. Надо будет подбросить твоим братьям один такой экземпляр и посмотреть, что будет. Лучше в одном из миров оставить один, а в другом по одному на каждые 5000 километров для чистоты эксперимента. А тебя не заботит, что там твои соотечественники? Нисколько, мне уже давно все равно, да им тоже. Мне стало немого жалко этого светлого. Видимо, он уверен, что если его до сих пор не спасли и не выкупили, то про него просто забыли. Но я не стал его разубеждать, опасаясь последствий. С этим все, да, больше мне ничего не удалось придумать, но я отлично поработал с тем экземпляром плоти, что ты мне дал. Кожа мимикрима, кажется, это очень интересный объект. Я был в восторге. Очень жаль, что его так мало. Мне не удалось провести все опыты, которые я запланировал, потому хотел попросить еще хоть с колечко. Хорошо, будет тебе еще немного. Показывай, что там вышло. А вышло не так, чтобы и много, но то, что я хотел, вроде бы вышло. Ланиль показал мне два образца, один похож на тонкую пленку, в центре которой встроен накопитель. С одной стороны она была похожа на обычную кожу, а с другой оказалась прозрачной. Вот в прозрачности был нюанс. Ланиль обернул этим кусочком свой палец, и в этом месте он визуально исчез, то есть можно сделать плащ-невидимку, что меня не сильно, то и интересовало, хотя идея прикольная, такой, по-моему, был у мистера Поттера. А вот второй образец, то, что мне надо для моей задумки. Весь образец находился в какой-то чаше и был похож на небольшие чешуйки. В ходе проверки оказалось, что они очень прочные, практически как сталь, но при этом каждая из них сохраняла свойства невидимости и отражения маны. Сможешь сделать из всей шкуры такие вот чешуйки? Конечно, на это потребуется время, но я справлюсь. На 100 квадратных сантиметров уходит примерно 15 минут. Я прикинул общий объем, и если переработать всю шкуру, то понадобится не меньше недели. Это с учетом того, что эльф будет спать по 5 часов. Вот, держи, если справишься за неделю, то можешь оставить себе кусок 20 на 20 для своих исследований. А больше мы мечтать не мог. Ты отлично постарался, до конца дня можешь заняться, чем захочешь. Есть какие-то пожелания? Я бы поскорее выполнил задание и приступил к новым опытам. Ты не понял, ты до конца дня можешь отправиться, куда угодно, и делать все, что тебе захочется. Да, я даже не знаю, тут он завис на добрых 5 минут, а когда пришел в себя, то выдал то, к чему я не был готов, так как я рассчитывал на месть девушек, путешествие, что угодно, но не это. Я хочу посетить место, где ты вырос. После этого завис я, ну сказано, значит, надо сделать. Сдам его на поруки Родиону, думаю, они оба останутся в восторге. Отдав соответствующее распоряжение, я отправился к гномам в цеха. Пора собирать мою ласточку. Глава 41. Сборы. Первым делом я отправился в сборочный цех. Там меня уже жала куча всего. Благодаря магии воздействия, помощи мне не требовалось, поэтому я приступил к сборке. На корпус установил сиденье, затем турбины, далее пошли стойка с шарнирами и рычаги управления. Основная идея была взята из гравикоптера, но разница в том, что данный аппарат должен именно летать, да еще и перевозить с десяток пассажиров. Стойка с шарниром предназначена под скорострельный бластер, наподобие того, что был у Барга. В центре салона я установил мононакопитель с автоматическим сбором маны. Пришлось очень постараться, дабы создать конструкцию по сбору и хранению маны, не прибегая к стандартным накопительным кристаллам, но и его я добавил как резервный. Когда с начинкой было покончено, перешел на внешнюю защиту, ведь одного энергетического щита общей направленности я посчитал недостаточно. У меня уже была подготовлена краска на основе антимагических камней. Теперь, чтобы сбить мою ласточку, необходимо сперва снести щит, а затем нанести физический урон, причем большой мощности. Я находился в единственном цеху, где заранее предусмотрел не только большие ворота, но и раздвигающуюся крышу. Собственно, последней я и воспользовался. Взлетал уже ночью, так как весь день был потрачен на сборку. Выжав педаль, я взмыл вверх, затем начал тестировать управляемость. Ни опыта, ни образцов у меня не было, поэтому все приходилось додумывать самому. Педаль отвечала за мощность потока энергии в двигателях. Сам процесс управления проходил с помощью рукояти, похожей на ту, которая используется в истребителях. Я посчитал, что чем проще, тем лучше и, кажется, оказался прав. Машина отлично слушалась, конечно, не хватало гидравлического усилителя, но не критично. Просто следует или летать аккуратнее, или сажать пилотов покрепче. Собственно, сами пилоты и готовились в моей Европе. Не зря же я набрал отдельный отряд воздушников и дал им конструкции полета, чтобы они привыкали к полетам и бороли страх высоты. Да, я заранее спланировал то, что сейчас близится к завершительному этапу. У меня теперь есть ультимативное оружие. Это вам не мечами сражаться и не магией пулять. Думаю, что одна такая машинка сможет навести шороху в любом городе. Осталось подобрать группу десанта и установить хотя бы базовый скрыт. В мои планы входит создать целое подразделение таких аппаратов. И если ранее я думал, что придется как-то по очереди отправлять порталом, то с учетом новых знаний и возможностей вполне может оказаться, что я смогу создавать порталы самостоятельно. Я даже заулыбался, представив, что каждая ласточка стоит на своем индивидуальном портале и по первой команде сможет оказаться в нужном мире и в нужном городе. Думаю, что набрать десантную группу проще и лучше всего из хронов. Вот у кого в крови течет война. Да и все прелести нового руководства они уже распробовали, и недовольных с каждым днем все меньше. Хотя каких недовольных, остались только фанатики-националисты, которые, к слову, при всем своем негодовании, не чураются пользовать мои больницы. Осталось только собрать отряды, наделать эскадрилью летательных аппаратов и экипировки для экипажа. Надо бы помимо стандартного энергетического оружия добавить им и антимагическое. А то мало ли, кто им попадется. Как закончил с тестами, вернул аппарат в ангар. Уходя, подумал, что надо бы его как-то обозвать. Хотя, что тут думать, пусть будет истребитель. Просто и понятно, не называть же, отдавая дань родине, сушкой. Зайдя в свою комнату, лег на кровати и начал работать с телом. Имея некоторые знания зеленых по изменению тела, а также скачав и изучив кое-что, прихваченное с земли, я теперь каждое утро и перед сном понемногу меняю свое тело. В основном работал над мышцами. Хотелось их развить и укрепить по максимуму, но при этом не превратиться в перекачанного монстра. Кожу, зрение и слух также понемногу улучшал. Сейчас я добился того, что проколоть иглой кожу стало намного проблематичнее, при этом тактильные ощущения остались на том же уровне. Слух – это вообще интересная вещь, к нему пришлось привыкать. Если сказать точнее, то слышать я стал лучше, но при этом, чтобы не сходить с ума от постоянного шума, мой мозг сам начал фильтровать нужное от фона. А вот со зрением вышло очень интересно. Я менял не только физиологию, но и формировал внутри глазного яблока особый орган. Это также была конструкция зеленых, дабы по капельке орган рос. Сам орган отвечал за двойное восприятие. В итоге я смогу воспринимать мир как обычным зрением, так и магическим, при этом мне не надо будет переключаться между ними и входить в то самое состояние. Магический мир будто бы наложится на обычный. Сейчас я дошел до того, что обычную книгу мог читать метров с пяти. Да, это круто, надо будет попросить Снежку, чтобы она начала со мной тренировки на внимательность. Вот у кого, а у нее все на высшем уровне. Она способна подмечать такие мелочи, которые я еще полчаса буду в упор разглядывать и хмурить брови. Весь остаток времени я посвятил своим истребителям и собственному развитию. В истребители добавил реактивную тягу. Это ерунда, но на сотню км они ускорялись. До дня соревнований осталось всего пара дней, сам не знаю почему, но на меня напало дикое волнение. Я немного мандражировал, даже начал суетиться. Хорошо, что Мела приехала сюда, она по мере возможности отвлекала меня. Да и как тут не отвлечься, эта оторва вместе с Снежкой добралась до взрослых магазинов и прикупили себе интересных вещичек. В общем и целом, Мя меня отвлекала на ура, жаль, что я не из тех, которые часами молодцы и по 10 раз в день, не 10 минут в сутки. Сегодня был праздничный день. Ну, это я так думал, а как оказалось? С самого утра возился в мастерской. Светлый закончил с обработкой кожи мимикрима. Я при помощи сани обрабатывал все это ведро материала. На каждую чешуйку приходилось накладывать отдельную конструкцию, да еще и приделывать малюсенький накопитель. Конструкцию я разработал сам. Ну как разработал, как всегда взял несколько готовых и слепил все в кучу, при этом надеясь, что меня не раз на кусочки, если что-то пойдет не так. Благо, что можно закрепить ее через наручи и не создавать каждый раз отдельно, а просто копировать на чешуйку. Саня же параллельно со мной добавляла накопители. Работа была нудной и однообразной, но я, включив себе последние подкасты нейропанка, стойчески отвергал желание психануть и все бросить, продолжая клепать чешуйку за чешуйкой. Через час работы мы отлично наловчились и штамповали их, как на скоростном конвейере. «Ты готова?» – спросил я Саню, когда на столе уже стояло ведро с обработанными чешуйками. «Почти, я уже заканчиваю синхронизацию и проверяю отклик. Умничка, сейчас мы станем еще капельку ближе друг к другу. Что, кстати, по разрушению, никаких проблем. Я добавила систему безопасности, поврежденная чешуйка практически неразрушима физически, а вся магическая составляющая просто подпитает соседние частички. Отлично, я тебе говорил, что бесподобно. Нет, но я это и так знаю». Я уже проанализировала все схожие известные объекты и не нашла ничего похожего. Я являюсь самым продвинутым, мощным и продуктивным из кином пояса. Блин, Сань, я не это имел в виду, я о том, что очень ценю тебя и рад, что ты вышла такой, какой вышла. Я поняла, чё-то сомнительно, что с привязкой, уже настроила, энергетическая к твоему источнику и ко всем накопителям, что будут в непосредственном контакте. Также я уже протестировала добавленный тобой ментальный блок, он отлично работает. Тебе не страшно, ты же потеряешь свое тело? Нет, вероятность успеха 98,7%. Ну ладно, надеюсь, это будет не больно. Не беспокойся, я отключу от твоего мозга все нервные окончания, не отвечающие за жизнедеятельность. Ты точно не хочешь, чтобы нас подстраховала за неонорная? Она хорошо к тебе относится и отличный маг жизни. Нет, она мне не разрешает заниматься ничем подобным. Вдох, выдох, чё-то ссыкатно. Ну да ладно, я знаю отличное заклинание. Если б мишки были пчелами, то они бы ни почем, никогда бы не подумали так высоко строить. Глава 42. Почти Искин. Пришел в себя на рабочем столе своей мастерской. Встал, подвигался, помахал руками, попробовал сконцентрироваться на ощущениях. Вроде бы все отлично. Повернул голову и увидел довольный и улыбающийся образ Сани, что сидела в кресле. Ну как все прошло, сколько времени заняло? 20 минут, все прошло по плану. Ты в полном порядке сейчас? В смысле, у тебя один раз мотор встал? Сердце? Да, да, оно самое, сказала Искин с какой-то линцой. Раньше я за ней такого не наблюдал. Ты теперь всегда будешь выражаться на моем сленге? Ага, привыкай. И как мне теперь всем управлять? Как хочешь, я теперь в твоей голове и могу предугадывать твои реакции, читать мысли и управлять магией. Просто подумай, а дальше я все сделаю. Это уже прозвучало в моей голове в то время, как изображение Искина ехидно улыбалось. Затем эта невоспитанная особа начала раздеваться, исполняя при этом на кресле очень интересные пируэты. «Ну вот, вижу, все функции работают, как положено», — сказала она, якобы голосом наблюдая мою реакцию на ее выходку. «Ты это, давай, прекращай. И вообще, где там Мела? Мне срочно надо с ней увидеться». В ту же секунду аватар Сани сменился на внешность Мелы. «Нет, нет, мне нужна живая девушка. Отстань. Ну, я же могу предугадывать, что и как, а главное когда. Нет, давай, ты будешь действовать, как и планировали, а вот постельные вопросы я решу сам». «Как знаешь», — лениво потянулась она в кресле, будучи до сих пор голой. «Давай лучше протестируем все, давай». Я подошел к окну, вся земля перед ним была уже перепахана после предыдущих испытаний всякого интересного, но мое новое зрение здорово помогало. Я смог увидеть целый булыжник, который сразу же взорвался, превратившись практически в пыль. «Это ты, я, но, я поняла, что ты хочешь», подобрала подходящую конструкцию и уничтожила каменюку. «Ты бы сделал то же самое, но на мыслительный процесс потратил бы около 4 секунд, понял». Я отошел от оконного проема и подошел к зеркалу, в котором увидел жилистого, как кикбоксер, парня. Да, здорово я над собой поработал. Смущало только то, что я был абсолютно голый. Как только я надумал это исправить, ко мне рванул рой чешуек и буквально облепил меня плотной массой. Одна мысль, и вся эта масса превращается в доспех, как у Тора, другая — и я в деловом костюме. Вообще все это походило на преображение мистик из людей Ха, но при этом были и очень вкусные особенности. Полное игнорирование магии. Мое покрытие нельзя пробить никакой магической атакой, так как они стекали по чешуйкам из кожи мимикрима, а благодаря Сане они могли приобретать любой цвет и форму. Да, при ближайшем рассмотрении можно их разглядеть, но, к слову о Сане, теперь она живет в моей голове буквально. Наша операция была особенной. Сначала она соединила все чешуйки в один организм. Существовали опасения, что после имплантации ей будет сложнее это сделать, да и мое присутствие всегда необходимо. Поэтому решено закончить идею до операции. Затем она начала внедряться в мое тело. Теперь на моих костях есть сетка из сплава титана с серебряной сердцевиной. Финалом операции стало подключение к мозгу. По коре моего мозга теперь идет такая же сеть. Саня смогла сконструировать очень маленький блок управления и блок памяти, поместив который мне в череп, перенесла туда себя. Теперь мы с ней одно целое. Можно ли меня теперь назвать киборгом, если магическим? То, наверное, да. Весь следующий час мы привыкали друг к другу и испытывали свои новые возможности. Искин соединилась со всеми моими девайсами, а также источником. Это здорово ускорило и облегчило взаимодействие с ними, но возникла и проблема. Саня не могла отличить простое желание от намерения. Это когда я бы хотел что-то сделать, но не стал по какой-либо причине, а она сделает. Нам пришлось обсудить большую кучу условий и ситуаций, дабы не вышло чего-то плохого. Так было решено, что она действует или по четкой моей команде, или же самостоятельно, но только в критический момент. Исключениями были моменты, когда она могла заметить что-то значимое и сообщить мне. Мое восприятие все же было ограниченным в отличие от ее. Тут мы пришли к новому эксперименту. Она попыталась передать мне свое восприятие окружающего мира. Это очень необычно. Мое зрение будто бы охватило сразу все вокруг в прямой видимости. По факту я ничего не видел, больше всего это походило на восприятие окружающего пространства, а не на взгляд. Получалось, что я в одну секунду стал понимать, что вокруг меня. От этого ощущения мне стало немного дурно уже через пару секунд, сильно закружилась голова, и вестибулярный аппарат начал сбоить. Это было менее половины моих возможностей. Я также сузил восприятие до видимых границ, и, видимо, сделал правильно. Ты пока не готов воспринимать окружающий мир на моем уровне, а ты можешь давать мне не объемную картинку, а скажем узконаправленный луч. Конечно, в этот раз все прошло гораздо лучше. Я смотрел вперед на стену, а потом будто бы у меня в руках появился мощный фонарик, который смог просветить все насквозь метров на 30. Все, что находилось за стеной, я уже не видел обычным зрением, но отлично ощущал. Я даже понимал, какие потоки маны там находятся. Когда закончились идеи, как еще можно воспользоваться нашим симбиозом, потратил несколько минут у зеркала, дабы довести свой внешний вид до привычного всем состояния и вышел наружу. Настало время полевых испытаний. Вокруг меня собралось чуть больше десятка разумных. Все они были отличными магами, к ним также присоединился Виталий с антимагическим боезапасом. Я бы хотел провести испытание. Ваша задача — меня ранить. Будьте аккуратны, не зацепите друг друга, пожалуйста, давал я Цу перед началом боя. В глазах многих читался азарт. Темные готовили какие-то убойные конструкции. Вокруг гномов из земли начали вылезать булыжники. Землянин передернул затвор и взял оружие удобнее. После команды начали в том месте, где я стоял, образовался маленький филиал ада. Так продолжалось несколько секунд. За это время вокруг меня образовался небольшой кратер. Я же висел в воздухе, не шевелясь. Саня отрабатывала на всю при том, что я даже не пытался что-либо делать. Вокруг меня мана будто бы приобрела плотность, земля текла и выстреливала шипами, температура была за гранью, я даже не слышал хлопков от антимагичекского оружия. Когда я начал разбираться, что же происходит, то понял, что вся магия просто обтекает меня, концентрируясь вокруг, сливаясь с другими потоками. Весь физический урон разрушается или теми самыми потоками, или конструкциями, созданными мной. Я находился в коконе, повторяющем мое тело и находящемся в 10 сантиметрах от онова. Кокон не пропускал тепло, при этом внутри генерировался воздух для дыхания. Финалом стали чешуйки, сделанные в небольшом количестве, с обратной стороны к ним прикреплены такие же, но сделанные из титана. Сейчас они создали диск диаметром в 50 сантиметров. На большее их количество не хватало, но и этого более чем достаточно. Была мысль сделать их больше, но тогда сильно увеличивался вес, что сказывалось не только на расходе маны, но и на маневренности самих чешуек. Именно в этот диск и прилетали пули Виталия. Возможно, он рано или поздно смог бы их пробить, не восстанавливая Саня их целостность. Когда я понял, что скорее у всех вокруг закончатся запасы маны, чем они смогут хоть как-то мне навредить, я перешел к атаке. Все было просто, с помощью Искина мне уже известно, кто, где и под какой защитой. А далее все заняло пару секунд. Саня сбивает барьер или проникает через него, доля секунды на перемещение, и я касаюсь рукой противника. Это условный сигнал о поражении. Бой окончен. Настало время, и принцесса Ная шла со мной под руку. Мы приближались к центру амфитеатра. Там уже стояли остальные участники, которые будут бороться за право быть номинальным командующим армии темных эльфов. Сам амфитеатр находился на планете, отданной под военно-тренировочную базу. Сейчас же нас всех представляли зрителям и наблюдательной комиссии. К слову о наблюдателях, место проведения имело все виды ландшафта, леса, скалы, озера. Представляло все это три кольца, внешние от одного края до другого было 20 километров, внутренние, самые малые, всего 500 метров. Вся территория напичкана следящими и измерительными артефактами. Так и проводился мониторинг всего, что будет происходить внутри. Для этого привлечено несколько сотен темных, которые станут докладывать о каждом нашем шаге напрямую комиссии. Нас собралось чуть больше 40. Ну и понятно, что я был единственным нетемным. Оттого ко мне приковано внимание всех окружающих, у кого-то с любопытством, у кого-то с отвращением и ненавистью. Но мне все равно. Правила всем известны. Добраться до центрального круга живым и победить там всех остальных. Убивать не обязательно. Достаточно явно обозначить победу или вынудить противника сдаться. Смертельный исход не приветствовался. Это считалось то ли плохим тоном, то ли оскорблением. В таких тонкостях я так и не смог разобраться. Но нам все равно выдали полный свод правил. Хотя основной его частью были запрещенные конструкции и артефакты. И нам это озвучили. Церемония есть церемония. Озвучили не все, а только основные пункты. Про ограничения вообще сказали скупо. Как вы все знаете, запрещены любые атакующие и маскирующие конструкции, и артефакты первого и второго порядка. Также запрещено оружие на их основе, такое как луки и арбалеты, использующие артефактные стрелы с конструкциями первого и второго порядка, колющие и режущие оружие с теми же условиями. Было видно, что все к этому давно привыкли и все это знали до того момента, пока руководитель данного мероприятия, а именно он сейчас вел церемонию, не продолжил. В связи с нашим новым и очень необычным участником из рода Ная список был дополнен. С этого дня запрещается использовать. Тут он взял подготовленный лист бумаги и уже зачитывал с него, а не по памяти, лазерное и плазменное оружие, бластеры, антимагические пули, оружие на основе антиматерии и темной материи, атомное, ядерное и термоядерное оружие, устройство на основе нейтрино и деформации пространства и времени. Запрещено использовать в любой форме пространство предела. Отдельно хочу отметить запрет на использование разрушителя планет, звезду смерти. Надо было видеть лица всех, когда они слышали этот список, в то время как человек с довольной улыбкой подтверждал легким поклоном слова ведущего. Очень надеюсь, что у многих поубавится снисходительности ко мне. Виталий, конечно, палку перегнул, но ситуация меня позабавила. Видимо, все присутствующие не стали в очередной раз перечитывать правила, потому и не увидели приписку в конце. Рад всех вас поздравить с началом испытаний ваших талантов. Надеюсь, все участники достойно отстоят честь своего рода. А теперь вас сопроводят для проверки на наличие запрещенных артефактов и проводят к месту вашего старта. У вас будет 10 часов на подготовку. По сигналу начнется соревнование за звание самого достойного. Я не мог упустить возможности не добить всех, а потому весь финал речи смотрел в вечно сумеречное небо. Солнце на этой планете давало мало света, тут всегда, как у нас на закате. Снежка, отметив мое поведение, спросила, что я там высматриваю, видимо, сказала слишком громко, и ближайшие к нам темные ее услышали. Ничего, все отлично, решил взглянуть на звезды, сегодня они особенно интересные. Все, кто стоял рядом, слегка побледнев, также подняли взгляды, все остальные, увидев их реакцию, повторили. К их облегчению, ничего там не увидели, но напряжение было заметно. Снежинка, поняв шутку, что, то прошипела себе под нос и после поклона управляющему поволокла меня за руку в сторону места проверки. Вот там и случился облом. «В смысле, вы совсем, я голый должен идти, мы ничего не можем сделать». Проверка показала наличие особо сильных артефактов с возможностью использования конструкций первого порядка. «Это я понимаю, да у меня отличные игрушки, но не все же, да ладно копье, но наручи и одежда. Я же в прямом смысле слова буду, как мать родила, прям совсем, ничем не можем помочь, условия ты знаешь, ну, а с вами, я разделся, ну как разделся, снял наручи, а вся чешуя, из которой была моя одежда, переместилась в прокарман». Туда же отправились и наручи с копьем, медальоны и более мелкие арты. Снежка вызвала отца, и когда тот пришел, то принес мне комплект одежды, легких доспехов и пару мечей из портупеи для ношения на спине, забрал прокарман и покинул нас. Всех наблюдавших очень позабавила данная ситуация, в то время как я, злой, переодевался в принесенные вещи. Они, к слову, были отменного качества, лучшие, что смог достать в короткий срок. Но все равно это все же не то, к чему я привык. Посмотрев на довольные лица темных, я громко сказал сам себе: «Я вам покажу еще, как звезды сияют». Улыбок сразу поубавилось, а я развернулся и пошел прочь от этих ужасных темных, что запрещают мои игрушки. Глава 43. Первый круг. «Питомцев-то хоть можно с собой взять?» – спросил я у провожатого, когда мы двигались к месту старта. «Да, ездовые животные не запрещены в первых двух кольцах». «Отлично, будет вам ездовое животное», – подумал я, а Снежка сразу поняла мою идею. Утром следующего дня мы выдвинулись вглубь периметра. Как только проснулись, мне пришлось лечить спину магией, спать в палате на сырой земле, ну такое себе. Хотя, по всей видимости, темные таких проблем не испытывали. Снежка была в отличной форме и таком же самочувствии, хотя оно и понятно, проспала всю ночь на моей груди. Мы бежали по лесу, грязному лесу. Нет, мусор, как на земле, здесь не валялся, но было много валежника, мха, поваленных деревьев и кустарника. Двигались легким бегом, чтобы не выдохнуться раньше времени. Я двигался справа, Снежка, в центре, Адарт, слева. Самая уязвимая часть команды – принцесса. Она не могла поддерживать щиты, не та направленность источника. Ей разрешили взять один защитный арт, как и мне, но они слишком слабые, чтобы действительно защитить. Максимум, на что мы могли надеяться, так это на отклонение траектории полета стрел или слабых атакующих конструкций. Дарт в особой защите не нуждался, его развитие позволяло не обращать внимания на большинство дистанционных атак. Мне повезло еще больше. Я, на минуточку, инженер, даже диплом имеется. Я мог запомнить большое количество конструкций, которые хотя бы несколько раз разбирал или пытался модифицировать. В основном ничего полезного, но это для нынешней ситуации, их я помнил с несколько десятков. И среди них оказался мой щит, мой любимый цветок с доработками и универсальной защитой. Под ним я и бежал, отдав свой арт снежинке. Мы прикрывали ее с обеих сторон. Каждый был занят своим делом, мы с Дартом высматривали засады по сторонам, а Снежка прокладывала путь мимо ловушек и вела нас в нужном направлении, потому что по всему лесу были разбросаны ловушки как магические, так и простые.